Пронзительно, подражая павлину, совсем близко закричала птица. Запутавшись, должно быть, в рыбацкой сети, выставленной у соседского сарая для просушки, двумя террасами выше, в двухэтажном особняке, покрытом струпьями обветшалой штукатурки, также обитало несколько местных семейств, но павлинов они держали навряд ли. Ситцевые занавески на грязных окнах, разделенных попарно выпуклыми медальонами, обыкновенно были задернуты, а в палисаднике рос буйный чертополох. Это не павлин. Точно так же кричит человек, если его сильно дернуть за волосы. Доктор без всякого сожаления отдал бубнового и трифового королей и собрал карты в ладонь. Пробив виноградный потолок, на козырную даму, наполовину прикрытую, как клетчатым пледом, другой картой, рубашкой вверх, упала крупная капля. Но дама только шире заулыбалась, не выронив из руки цветок. С самого утра со стороны моря на берег надвигалась черная, как дым от пороховых пушек, туча. Однако подувший с юга ветер к обеду изменил направление, и часа два еще сияло высокое холодное солнце. Потом снова потемнело. Откуда-то из-за острова сбоку докатился жидкий, будто стреляли картечью, гром. На пляже зашевелился поземкой песок. В парке заскрипели сосны, а через минуту все, даже на втором этаже, почувствовали, как в землю врезалось тяжелое, должно быть, чугунное ядро. И опять стало серо, тихо. Полдня ждали, не шли на пляж, что вот зарядит дождик, хлопало, развивая шторы, окно, и если в виноградных прорехах что-то мелькало, то это было тусклое, почти осеннее солнце. Теперь они часа три, как напились чая и играли в преферанс. Хитрая липа потянула за кончик одну карту, а сдала, переглянувшись с Марком, другую. Она с ним играла в паре. Разумеется, павлины здесь когда-то жили. Правда, не совсем здесь, а несколько дальше, в следующей усадьбе, по побережью. Тамошний дворец больше и шикарнее нашего, но от него практически ничего не осталось, и деревеньки никакой нет поблизости. Честно говоря, не думаю, чтобы одичавший павлин согласился поселиться в можжевеловых зарослях. Доктор вышел из игры и взялся за карандаш, чтобы подсчитать проигрыш. Марк стер со щеки следующую каплю размером с чернильную кляксу и раскусил сигару. Прохладный, как родниковая вода, без вкуса и запаха, выветренный воздух заполнился запахом жженой шерсти и кошачьей мочи. Мину замутило, а липа, наоборот, вдохнула поглубже. Но даже если он там остался, то вы его отсюда никак не услышите. А крик этот, если хотите знать, вон из того домика. Там две чудные дамы живут. Говорят, они мучают кошек и собак, если те к ним нечаянно забредут. Смотри-ка! К Мининому плечу наклонилась липа. Неприступный красавец ухаживает за нашей дурочкой Катей. Действительно, стремительно и важно, словно юный король по ковровым ступенькам вверх на хозяйскую половину поднимался танист. Шаг его был легок и быстр, подбородок приподнят, плечи расправлены, за ним увязалась собака-мать. Мина посмотрела на тучу, серым пятном накрывшую стол. «Наверное, скоро пойдет дождь, я пойду приготовлю в гостиной». Марк кивнул и тоже встал из-за стола, а через минуту вернулся с новой бутылкой портвейна. Все-таки зря мальчик стал так часто бывать на виду. Уже четвертый раз за три дня. Мужу это явно не нравилось, и его трудно в этом винить. Мина, неслышно ступая, подошла к окну, из которого была видна часть хозяйской площадки. Нет никого. После той истории с шершнем Мина стала рассеянно здороваться с мальчиком, встречая его на дорожках парка или в саду. Однажды на небольшой, обнесенной частоколом бамбука лужайке она угостила шоколадом карапуза, с которым мальчик играл в прятки. Тот при ближайшем рассмотрении оказался хозяйским внуком с выпадающей из левой ноздри соплей.